Глава 18. Новый 1942 год. Наступление Манштейна на Севастополь продолжалось. В самый пик гитлеровских атак корабли Черноморского флота сказали свое веское слово. 20 декабря вице-адмирал Октябрьский на борту крейсера «Красный Кавказ» вышел из Новороссийска в Севастополь. Он возглавил эскадру из лидера эскадренных миноносцев Харькова, крейсера «Красный Крым» и эсминцев «Бодрый» и «Незаможник». Эти корабли раньше приходили в Севастопольскую бухту с десантом, боеприпасами, обстреливали вражеские позиции, но в конце декабря крейсера и эсминцы Черноморского флота образовали мощный ударный кулак. Сейчас на эти корабли было принято 4000 моряков, 79-й особой стрелковой бригады в полном составе и с вооружением. Поход был сложным. Туман мешал корабельному соединению войти в фарватер. Над крейсерами и эсминцами нависла опасность подрыва на собственных минных постановках. Можно было, конечно, не рисковать и подождать, пока туман рассеется, но за это время судьба Севастополя могла решиться окончательно. Вице-адмирал Октябрьский решил рискнуть и прорваться в Севастопольскую бухту днем под носом врага. Надежда была только на то, что противник не ожидает такой дерзости и не успеет среагировать на прорыв корабельной группировки. Был отдан приказ лидеру эскадренных миноносцев Харьков стать головным в строю и идти в Севастополь. Крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренные миноносцы «Бодрый» и «Незаможник» легли в кильватер головного корабля. Береговые наблюдательные посты гитлеровцев обнаружили советское корабельное соединение, когда крейсера и эсминцы обогнули Херсонесский маяк. Шквал огня и фонтаны брызг до небес. Снаряды немецких береговых батарей падали рядом с бортами кораблей, в небе появились стервятники Люфтваффе. Корабли Черноморского флота приняли бой, полыхнули ответные залпы корабельной артиллерии, небо прошили трассеры скорострельных зенитных автоматов. Все же два крейсера и три эсминца обладали серьезной огневой мощью, и просто так с ними не справиться. Береговые батареи, корабли охраны водного района Севастопольского ВМБ, военно-морская база, и немногочисленная авиация прикрыли отряд кораблей вице-адмирала Октябрьского, сам он впоследствии вспоминал. «Мне и по сей день помнится момент прохода крейсером «Красный Кавказ» траверза карантинной бухты. Откуда-то из-за облаков в образовавшийся просвет вынырнула группа немецких пикировщиков. Они шли перпендикулярно курсу наших кораблей и с высоты 200 метров бросили свой смертоносный груз. Две авиабомбы взорвались в 15-20 метрах от борта. Другие две перелетели через корабль и врезались в воду на таком же примерно расстоянии от левого борта, но ближе к корме. Каким-то образом крейсер проскочил в вилке разрывов и остался цел. Войдя в гавань и отшвартовавшись в сухарной балке, мы высадили 79-ю бригаду морской пехоты, которая сходу контратаковала противника при поддержке корабельной артиллерии. Положение резко изменилось в лучшую сторону. Можно без преувеличения сказать, что с прибытием отряда кораблей, силами морской пехоты и 345-й стрелковой дивизии, которая тоже подоспела вовремя, угроза, нависшая над Севастополем, была снята. В полдень крейсера и эсминцы вошли в северную бухту Севастополя. Стоя на якорях, они открыли шквальный огонь по наступающим гитлеровцам. Стрельба велась и с корректировкой, и по площадям. Но в любом случае 180-мм артиллерия Красного Крыма и Красного Кавказа и 130-ки эсминцев в очередной раз устроила фашистским оккупантам ад на земле. Артиллеристы возле орудий хрипели и надсаживали глотки в едком пороховом дыму, а ненасытные затворы орудий проглатывали один снаряд за другим. Как раз этот эпизод и показывает на деле способности вице-адмирала Октябрьского. Если чего он и боялся, то это неопределенности на войне. Впрочем, как и любой другой военачальник в подобной ситуации. Но когда натиск гитлеровцев стал критичным, Октябрьский среагировал мгновенно и успешно провел соединение из пяти мощных артиллерийских кораблей сквозь огневые заслоны противника и атаки бомбардировщиков Люфтваффе. Конечно, в этом большая заслуга и удача. На войне от нее многое зависит. Но, как говорил еще Суворов, один раз везение, второй раз везение, помилуйте, а где же умение? Плохо то, что в современной российской военной мемуаристике превозносятся заслуги наших врагов, недобитков вроде Манштейна, а успехи советских военачальников относятся не более чем к стечению обстоятельств. Не стоит ли более объективно пересмотреть подобную точку зрения? А то как-то унизительно потомкам победителей восторгаться успехами гитлеровской своры. Между тем, корабли Черноморского флота продолжали оказывать огневую поддержку, выпуская десятки и сотни снарядов по врагу. Продолжали идти транспорты с пополнением, боеприпасами и оружием. Так, 21 декабря из Поти в Севастополь с грузом боезапаса вышел лидер Ташкент. Ранним утром следующего дня из Поти в Севастополь вышли транспорт «Калинин», имевший 1750 бойцов на борту. Кроме того, он вез 4 76-мм и столько же 122-мм орудий. Транспорт «Димитров» перевозил 1570 бойцов, 4 122-мм орудия и 2 45-ки. На транспорте «Серов» находилось около 2000 бойцов с батареей полковых пушек. Транспорты сопровождали эсминцы, способный и шаумян. Но, несмотря на подкрепление, гитлеровцы все же прорвались по южному краю долины реки Бельбек. Утром 22 декабря полк немцев с фронта и группы автоматчиков с флангов повели наступление и заняли одну из безымянных высот. Наша 388-я стрелковая дивизия не выдержала натиска и стала беспорядочно отходить по направлению к посту Микензиевы горы. Возникла серьезная угроза прорыва гитлеровцев к морю в районе деревни Любимовка. Более того, под ударом оказалась и 30-я береговая батарея майора Александера. Отдельные группы вражеских автоматчиков уже успели проникнуть в район Братского кладбища. Майору Александеру удалось связаться с 35-й батареей. В самый напряженный момент боя Алексей приказал батарее открыть огонь. После чего командование Севастопольского оборонительного района бросило в контратаку прибывшую 21 декабря в Севастополь 79-ю особую стрелковую бригаду. Эффект контратаки был подавляющий. Морская пехота нанесла сокрушительный удар и почти полностью восстановила позиции, оставленные побежавшей 388-й стрелковой дивизией. К исходу дня наши части вновь овладели господствующими высотами. На конец декабря пришли самые ожесточенные атаки гитлеровцев. Так, рано утром 28 декабря и немецкие части перешли в наступление, частью сил в направлении совхоза имени Софьи Перовской и частью на пост Микензиевы горы. Эта атака упредила наступление советской 79-й бригады морской пехоты. Вначале ударили немецкие 150-мм гаубицы и шестиствольные минометы. Адская артподготовка длилась полтора часа. Потом в атаку поднялось до 3 батальонов противника при поддержке дюжины танков и штурмовых самоходок. С воздуха их прикрывали стервятники Люфтваффе. Одновременно другой немецкий батальон с 5 танками потеснил левофланговые части нашей обороны и подошел почти на 500 метров к Любимовке. Расстояние между противоборствующими сторонами исчислялось уже не километрами, а метрами выжженной севастопольской земли. Непосредственная угроза захвата и уничтожения нависла над 30-й батареей береговой обороны майора Георгия Александера. Береговую крепость уже обстреливали немецкие автоматчики. «Стрельба прямой наводкой затруднена складками местности. Батарею атакуют», — доложил майор Александер. «Жора, передавай координаты. Сейчас я вломлю по фашистской сволочи, прикрою тебя», — орал в массивную трубку Алексей на центральном посту управления артиллерийской стрельбой. «Координаты!» Командир 30-й батареи майор Александер прямым текстом, торопясь, пока гитлеровские автоматчики не успели перерезать телефонные кабели, диктовал данные для стрельбы. Офицеры боевого управления центрального поста 35-й батареи записывали столбики цифр. Щелкал механический вычислитель, за броневой переборкой в выгородке гудел электронными лампами, диодами первый советский компьютер. Логарифмические линейки в руках артиллеристов подтверждали полученные результаты. Осредненные данные для стрельбы утверждаю. Снаряд шрапнельный, взрыватель дистанционный, с замедлением. По фашистской сволочи, беглым, огонь!» — скомандовал Алексей. Массивные броневые башни развернулись на вычисленные офицерами-артиллеристами углы азимута. Огромные стволы 12-дюймовых орудий поднялись к горизонту. Боевая тригонометрия точных вычислений трансформировалась в неотразимый артиллерийский удар. В лотках досылания командиры башен специальными ключами выставляют время замедления дистанционных взрывателей. «Шрапнели поданы, дистанционные трубки установлены. Досылай!» Стальные штанги вдвинули снаряды и заряды, закрылись и провернулись массивные затворы. «Выстрел!» Оглушительный звук ревуна, мигание красной сигнальной лампы, массивные тела орудий, чудовищная отдача бросает назад, но противооткатное устройство гасит инерцию. Чудовищный грохот четырех стволов слился в пульсирующий гул. Русские боги войны в очередной раз явили свой праведный гнев. Тихий шелест летящих по пологой дуге снарядов, потонувший в какофонии боя, стал шелестом крыльев ангелов смерти. Над серой массой гитлеровской пехоты, над приземистыми штурмовыми самоходками и угловатыми танками вспухли черные облака разрывов шрапнельных снарядов. Каждый из них нес несколько тысяч увесистых свинцовых пуль весом от 6 до 9 граммов. Когда прогорела дистанционная трубка, взорвались заряды, разбросав свинцовые семена смерти по полю боя. К мощи взрывчатки присоединилась и центробежная сила бешено вращающихся снарядов. Мгновенно, будь то гигантская коса, прошла. Каждый 305-миллиметровый шрапнельный снаряд поражал участок шириной 250 метров и протяженностью в километр. Только что серая масса немецкой пехоты с яростным азартом атаковала позиции русского форта «Максим Горький-1». А уже через несколько мгновений поле оказалось усеяно мертвыми телами и вопящими ранеными. Тысячи свинцовых шариков, разогнанных до скорости около километра в секунду, прошивали не только человеческие тела, отрывали ноги и руки, сносили головы. Шрапнель оказалась эффективна и против немецких самоходов и танков. Эра тяжелых тигров и пантер пока не наступила, а более легкие машины весили до 20 тонн и бронирование имели лишь в лучшем случае против осколков. Тем более русская шрапнель била сверху, в крышу башни и в моторно-трансмиссионный отсек. Несколько угловатых панциров уже дымили. Приземистая самоходка задрала кургузый ствол, будто выполнила команду «Хенде Хох», сдаваясь. В решительную атаку поднялись два полка 345-й стрелковой дивизии. Они остановили очередное гитлеровское наступление. В результате ожесточенных встречных боев важнейший участок обороны Микензиевы горы остался за советской пехотой. Алексей, попавший в мясорубку обороны Севастополя из Донецка 2014 года, знал, что в его прошлом будущем Микензиевы горы были все же захвачены гитлеровскими войсками. Но здесь и сейчас он создавал новую реальность. Именно 12-дюймовые орудия его батареи переломили не только ход этого жесточайшего встречного сражения, но и смогли изменить хоть немного ход всей истории героической обороны. В ночь на 29 декабря в Севастополь из Поти пришел флагман Черноморского флота, линкор «Парижская коммуна». 12 305-миллиметровых орудий на борту, подавляющая мощь. Вместе с крейсером «Молотов», эсминцами «Безупречный» и «Смышленый», линкор вел огонь из Северной бухты по войскам фон Манштейна на подступах к городу. Линкор обрушил на гитлеровцев 135 залпов главного калибра, противоминные универсальные орудия парижской коммуны выпустили 184 снаряда. Крейсер «Молотов» обрушил 204 снаряда. Эсминцы «Безупречный» и «Смышленый» выпустили 58 и 158 снарядов соответственно. Тральщик ТЩ-22 совершил 75 выстрелов. Поздним вечером стрельба повторилась. И опять же, в этой ситуации упрекнуть вице-адмирала Октябрьского довольно сложно. В критической ситуации, когда противник находился уже на ближних подступах к Севастополю, сосредоточенный артиллерийский удар линкора, крейсера и двух эсминцев, хотя и был нанесен по площадям, но сумел в такой ситуации нанести существенный ущерб противнику. Да и сам факт нахождения на рейде Севастополя столь серьезной группировки тяжелых артиллерийских кораблей порядком охладило наступательный пыл генерала-полковника фон Манштейна. Как писал сам Манштейн в мемуарах об утерянных победах и несбывшихся иллюзиях. Но на этом сила наступающих иссякла. 30 декабря командиры наступающих дивизий доложили, что дальнейшие попытки продолжить наступление не обещают успеха. Командование армии дало приказ окончательно приостановить наступление после того, как веские причины, приведенные им в докладе по телефону штабу фронта, убедили в необходимости этого и Гитлера. Более того, нам пришлось, скрипя сердце, отдать приказ об отводе войск с северного участка фронта на высоте севернее долины Бельбека. Без этой меры было бы невозможно высвободить необходимые силы. Нашим войскам, глубоко вклинившимся в расположение противника, трудно было бы долго держаться. То, что Гитлер был недоволен этим решением, хотя и не мог изменить его, так как оно противоречило только что отданному им строгому приказу, запрещавшему добровольно оставлять что-либо, ничего не значило в сравнении с ответственностью, которую я испытывал перед войсками, понесшими такие большие потери. Но именно думая о своих войсках и о том, как сохранить людей, мне пришлось принять это решение. Генерал-полковник фон Манштейн рассчитывал захватить Севастополь на четвертый день наступления. Но за пять дней непрерывных и ужасающих по своему накалу боев гитлеровцы смогли пройти только на 5-7 километров. Да, до центра города-крепости оставалось всего около 7-8 километров. То есть это уже была дальность не гаубиц, а дивизионной артиллерии вермахта. Но все же Севастополь выстоял и на этот раз. Гитлеровские войска остановились перед фортом Сталин. Так они называли 365-ю зенитную батарею из четырех 76-мм орудий. Второе наступление немецкой армии на город захлебнулось. Но эта победа досталась дорогой ценой. С 17 по 21 декабря части Севастопольского оборонительного района потеряли только ранеными 6 тысяч человек и не менее 2 тысяч человек убитыми. Выведенные из строя 22 орудия полевой артиллерии и 15 орудий береговой обороны. Большинство стволов корабельных и армейских орудий из-за частой стрельбы имели большой износ. В новом году все будет по-новому, ведь правда? Карина прижалась к его плечу. От черных волос девушки струился какой-то тонкий аромат. Алексей чувствовал под ладонями упругое и нежное девичье тело. Его волнующие изгибы не могла скрыть полностью строгая военная форма цвета хаки. Военная форма, она для мужчин, а для женщин лучший наряд – вечернее платье из тончайшего шелка. Ну да, где его возьмешь-то в Севастополе? Зато шампанского и выдержанного марочного вина было сколько хочешь. В штольнях Инкермана на благородном напитке даже супы варили. Латанный, перелатанный от немецких бомбежек и артобстрелов водопровод в городе часто не работал, так что даже умывались шампанским. «Карина, в каком еще городе ты могла бы принять ванну из шампанского?» — пошутил по этому поводу однажды Алексей. «Да, Новый год, как всегда, дарил новые надежды и заставлял верить в то, что завтра будет лучше, чем вчера». Но, пожалуй, только один человек в мире сейчас не надеялся, а знал, как все будет. Алексей, попавший сюда из фронтового Донецка 2014 года, знал, что впереди для Севастополя самое тяжелое испытание. Но он, командир мощнейшей 35-й береговой батареи, сделает все, чтобы переломить неумолимую фронтовую судьбу ради всех, кто сражается в этой Великой Отечественной войне, с самим олицетворением зла. Ради единственной девушки на свете, которая сейчас доверчиво прижимается к нему.